Глава 11. Игры в кабинете психотерапевта. Игры, которые постоянно разыгрываются в кабинете психотерапевта, наиболее важны для профессионального аналитика. Их можно изучать, непосредственно наблюдая на приеме. В зависимости от роли водящего, они делятся на три типа. Первый. Игры, в которые играют сам психотерапевт и другие представители служб помощи. Я только пытаюсь вам помочь. И психиатрия. Второй. Игры, в которые играют профессионально подготовленные люди, оказавшись пациентами в терапевтической группе, такие как оранжерея. Третий. Игры, в которые играют пациенты и клиенты, нуждающиеся, крестьянка, дурачок и деревянная нога. Первое. Оранжерея. Тезис. Это вариант игры «Психиатрия», который более в жесткой форме разыгрывается молодыми учеными, такими как психологи-клиницисты. В компании коллег эти молодые люди любят играть в психоанализ, обычно в шутливой форме, используя такие выражения, как, например, «здесь проявляется ваша агрессивность» или «насколько автоматически может срабатывать защитный механизм». Обычно это безвредное и забавное развлечение, нормальная фаза приобретения опыта. И если в группе найдется несколько оригиналов, это может стать очень забавным. В качестве пациентов психотерапевтических групп такие люди склонны всерьез критиковать друг друга, но поскольку такое занятие не слишком продуктивно, терапевту, возможно, придется с ним бороться. Поведение таких пациентов может перерасти в игру оранжерея. У недавних выпускников медицинских факультетов наблюдается сильная тенденция преувеличивать то, что они называют искренними чувствами. Выражению таких чувств может предшествовать объявление о них. После объявления чувство описывается, вернее, представляется группе как редкий цветок, на который следует смотреть с благоговением. Реакция остальных членов группы воспринимается очень серьезно, и все вместе напоминает прогулку знатоков в ботаническом саду. Можно подумать, что главный вопрос современности состоит в том, на жаргоне аналитиков игры, достойно ли данное чувство быть представленным в Национальной галерее чувств. Если терапевт прерывает это обсуждение вопросом, он может столкнуться с сильным негодованием, как деревенщина, который своими неуклюжими пальцами мнет лепестки экзотического цветка. Разумеется, терапевт считает, что для того, чтобы понять анатомию и физиологию цветка, его следует препарировать. Антитезис. Антитезисом, крайне важным для прогресса в терапии, является ироническое отношение к описанному обсуждению. Если позволить игре продолжаться, она может без изменений тянуться годами, после чего пациент может почувствовать, что обладает терапевтическим опытом, во время которого проявил свою враждебность и научился распознавать свои чувства, и в этом его преимущество перед другими, менее удачливыми коллегами. Между тем, ничего действительно важного с ним не произошло, и, несомненно, время, затраченное на лечение, использовалось не лучшим образом. Ирония при описании этой игры направлена не против пациентов, а против их учителей и культурного окружения, которое поощряет подобную сверхутонченность. Вовремя сделанное ироническое замечание поможет пациентам расстаться с пустым тщеславием родителя и приведет к здоровым и нормальным трансакциям друг с другом. Вместо того, чтобы культивировать чувства в атмосфере оранжереи, пациенты дадут им возможность расти естественно, чтобы сорвать плоды, когда они созреют. Наиболее очевидное вознаграждение этой игры — внешнее психологическое, поскольку игра позволяет избежать близости, устанавливая особые условия, при которых могут проявляться чувства, и накладывает ограничения на реакцию присутствующих.